Я распахнул дверцу машины и вышел наружу. Мое горячее лицо сразу обдало прохладным соленым ветром. Я подошел к самому краю утеса и посмотрел вниз на пенящиеся буруны, которые бились о скалы где-то там далеко, в нескольких десятках ярдов подо мной. Через 2-3 минуты я вернулся к машине и снова сел за руль. Орлис выжидательно поглядывала на меня. «Окей», — сказал я. «Согласен». Я протянул руку к ключу зажигания. Рука Орлис столкнулась с моей. «Дай мне еще сигарету», — попросила она. Я прикурил и дал ей сигарету. Потом взял бутылку и глотнул из горлышка. Ром показался мне мягким, как масло. Корлис прошептала дрожащим голосом. «Прошу тебя, Швед, не сердись. Ведь я хочу, чтобы у нас все было хорошо, чтобы все как положено». «Даже со свечами», — прокомментировал я. Она опять рассмеялась своим глубоким смехом. «Да, на этот раз или все, или ничего. Ты ведь хочешь на мне жениться, Швед?» «Роджер», — сказал я. «Не понимаю». «Это значит, договорились. В какой церкви ты хочешь венчаться?» «С меня хватит и мирового судьи». «Отлично», — сказал я, — «просто замечательно. Значит, брачную лицензию мы сможем получить завтра, а сегодня?» Корлис прильнула ко мне, ее нежные губы затеребили мою нежную губу. «Ты во мне не разочаруешься», — сказала она многообещающим тоном. «Я стану твоей, как только мы вернемся в мотель». Глава 5. Мы ехали молча. Заблудшая муха билась о ветровое стекло. Она, вероятно, давно влетела в машину, привлеченная теплом, а теперь тщетно пыталась вырваться. Я взял из руки Корлис сигарету и затянулся. Хотелось бы верить, что все это не пустые разговоры. Она убрала со лба мокрую прядь волос. «О чем ты?» «Да вот сомневаюсь, что ты и впрямь готова выйти замуж за человека, которого...» Я посмотрел на часы, было 1:05. «Ну, которого ты не очень давно знаешь». Корлис провела кончиком языка по верхней губе. «А тебе есть что скрывать, Свен?» «Нет». «Ты уверен, что я узнала бы тебя лучше, если бы мы полгода были помолвлены?» «Сомневаюсь, но ведь тут дело еще и в пурпурном попугае». «А при чем тут мотель?» «Этот мотель стоит огромных денег». «Верно», — согласилась Корлис, — «почти 200 000 долларов. Но я все-таки не понимаю, при чем тут деньги?» «Я не хочу играть роль бедного супруга, богатой мисс Мейсон». Она ласково сжала мое плечо. «Такого я никогда не потребую от тебя, Швед». Облегченно вздохнул, я решил поделиться с ней новыми планами. «Ты знаешь, сначала я хотел поехать в Хиббинг и купить там ферму. Но ведь главное, о чем я мечтал, это осесть на каком-нибудь постоянном месте, обзавестись семьей. Разве для этого обязательно надо ехать в Хиббинг? Я с таким же успехом могу купить ферму и в Калифорнии». Корлис опять рассмеялась смехом, звенящим, как серебряный колокольчик. «Я тоже так думаю, Свен». Муха продолжала жужжать, как бармашина у зубного врача. Корлис протянула руку и раздавила муху на ветровом стекле. Неторопливо и как бы даже с удовольствием. «Во всяком случае, Швед, морская служба для тебя кончилась», — продолжала она, как ни в чем не бывало, и вытерла палец о кожаную обивку сиденья. Только голос ее вдруг охрип. «Чего же мы ждем? Мне казалось, тебе не терпится меня соблазнить?» «Конечно». «Так чего же мы медлим? Гони быстрей!» И машина помчалась со скоростью 90 миль в час. По дороге, идущие вдоль побережья, на юг, сквозь ветер и обрывки тумана. Покрышки визжали на поворотах, а мы были счастливы. Мы смеялись, как сумасшедшие. В баре еще горел свет, но неоновый попугай уже не светился. Не заметив мотеля, Я промчался мимо, и потом пришлось возвращаться. Корлис даже высмеяла меня из-за этого. На стоянке для машин она сказала, приложив палец к моим губам: «А теперь тихо, Швед, прошу тебя. Не хочу, чтобы Мэмми или Уэлли заметили что-нибудь до того, как мы поженимся». «Окей», — сказал я. Когда я помогал ей выйти из машины, она прижалась ко мне всем телом, и мы слились в долгом поцелуе. «Может, нам лучше сразу пойти в бунгало?» — прошептал я. «Нет», — прошептала она и снова прижалась ко мне, да так крепко, что я ощутил каждый изгиб ее тела. «Нет!» «Ты дьявол, а не женщина!» — прошептал я. «Почему?» «Я люблю тебя». «Я тебя тоже, Швед». Сопровождаемые стрекотом цикад и удушливым запахом никотианы, мы дошли до двери ее комнаты. Было темно. Под нашими ногами шуршал гравий. Корлис полезла в сумочку за ключами. В этот момент на веранде кто-то осторожно кашлянул. Так близко от нас, что я мог бы дотронуться до него рукой. Вспыхнул верхний свет. В кресле качалки сидел бармен Уэлли. На нем была его белая форменная куртка, а на коленях у него лежала большая конторская книга. В руках он держал калькулятор и толстенную пачку засаленных бумаг. Корлис хлопнула себя по лбу. «Бог ты мой! Я совсем забыла! Ведь сегодня среда!» Уэлли хмуро покосился на меня. «Я жду вас больше часа, мисс Мейсон». Потом физиономия его просветлела. «А дела на этой неделе шли очень даже неплохо. По моим расчетам, наш доход увеличился на $300». Корлис быстро объяснила мне ситуацию. «Дело в том, что по средам мы с Уэлли обычно просматриваем конторские книги». Она замолчала и стояла так в нерешительности, пытаясь не выдать разочарования в своем дрожащем голосе. Уэлли с важным видом поднялся из кресла качалки, держа в руках конторскую книгу и калькулятор. Корлис смущенно улыбнулась и протянула мне свою маленькую руку. «Ну что ж, спасибо вам, мистер Нельсон, за то, что проводили меня. Прогулка была чудесная». И она многозначительно на меня посмотрела. «А вам, мисс Мейсон, — галантно ответил я, — большое спасибо за то, что вытащили меня из-за решетки». Она сжала мою руку своими тонкими горячими пальчиками. «Надеюсь, вы останетесь здесь до результата следствия?» «Конечно». «Я не прощаюсь», — сказала она. «Когда мы увидимся?» Корлис едва заметно покачала головой. «Завтра утром». Уэлли глянул на нее с нетерпением. Очень уж ему хотелось скорее заняться делами.